Разве можно выходить из лагеря и делать лицо, что ничего не было? Палач не был, газовка не был, тот бух, книга мертвых, не был, метигаль, мазь из человеческой жир не был, селекции не был, красный крест на крыше крематории не был? Нет, невозможно. НД навсегда осталось пейзаж, лагерь, один только пейзаж. И один звон, как быль там, и один мысль, как быль там, и никакой наук. «Вздор!» — воскликнула Варвара, сама не веря себе. «Ерунда! Если вы ученый, то вы им и будете. Вы не смеете складывать лапки. Даже для того, чтобы со всем этим покончить, вы должны остаться ученым. Вы должны собрать волю. Они убивают волю», — сказал Габейзен. — Они отрубают волю. Ампутация воли, ампутация силы, ампутация, так. Я говорил, мой друг доктор Устименко, это все, но он, как вы, не верит. И правильно согласилась Варвара, правильно. Она знала, что он назовет Устименко. Может быть, она даже ждала этого. Но тут она вдруг растерялась. И Габейзен увидел по ее глазам, что она словно бы перестала слушать. «Я очень болтун», — сказал он, — «говорильник, так? Говорильщик. А откуда вы знаете доктора Устименко?» Остряк уже сложил свой багаж нищего в старую гимнастерку и теперь аккуратно и ловко перетягивал пакет бечевкой. По его словам, вышло, что после многих странствий он попал к доктору Богословскому, который читал его давние работы по гистологии. Они вспомнили аэроплан, Богословский известил генерал-доктора в Вене, генерал-доктор приехал в русский госпиталь, где лечили Габейзена, и сказал ему, что он его ученик, генерал, кажется, Анухин. «Ахутин?» — спросила Вера. «Очень красивый», — сказал Габейзен. «Лицо из миниатюр XVIII век. Писал мне свой книг, классический книг военно-полевой хирургии. Этот книг у доктора Устименко». «А что, этот Устименко здорово знаменитый?» — спросила Варвара. Он быстро на нее взглянул. «Не знаю», — с улыбкой сказал австрияк, — «не знаю. Но он есть, как это говорится, удивление». «Может, вы сядете?» — опять перебила его Варвара. «И вообще не обязательно вам переезжать. Я устроюсь, вы не сердитесь на меня. Просто думала, поселили какого-то буржуя недорезанного». «Недорезанный? Так», — сказал он, словно размышляя, «но только это я самый первый раз имел один в комнате за все год Саншлюса. Один раз». «Я понимаю», — кивнула Варвара, — «простите меня». «Нет, ничего. Я раздумывал или, как это, думал». Они сидели друг против друга на кроватях. Стекла били косые струи осеннего дождя. Электрическая лампочка без колпака освещала их невеселые бледные лица. Поблизости на этом же этаже бушевали давешние мужики. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тусклые звезды мерцают». «Так и будем сидеть?» — спросила Варвара. «А как?» — испугался Габейзен. «Что ж вас Устименко ваш не пригласил?» — сказала она нарочно неприятным голосом. «Сам в богатом доме гуляет, угощение там роскошное, а вы тут с чайком и с конфеткой. Где ж гостеприимство? Не по-русски. У нас так не водится, тоже хорош». «Устименко очень хороший», — почти рассердился австрияк. «Он звал. Я сам не принимал приглашения. Я не имею вид одежды. Даже это Устименко».